Глава 15. Йота Аориге. Фиона Фергюсон разложила на столе кучку бумаг и нацарапанных заметок. Все это она раздобыла в течение последних 3 дней. Просыпалась по несколько раз за ночь и писала, как сумасшедшая. Тут было много всего, но она не могла разобрать. Бумажки были помяты, в конце концов она делала записи в кровати, в темноте и наполовину во сне, еще и потасканная от того, что она целый день их раскладывала, комбинировала и пыталась в них разобраться. Но Фиона давно знала, что неразумно красиво переписывать все начисто, потому что так может быть утеряна часть информации. Для этих записей правило действовало вдвойне. Кроме нескольких предложений на Тиронском, там были одни цифры и незнакомые слова. Большую группу составляли знаки, вполне возможно, эссенские. С ними она сама не справится. Можно попробовать отгадать отдельные фразы, но этого не хватит. Это наверняка цитаты, а в таком случае главную роль играет контекст. Даже если бы ей повезло, и она нашла бы все знаки в словаре, она ни за что в жизни не обнаружит связи. Конечно, раньше у нее бы не возникла проблемы, она бы собрала бумажки и отнесла их в Лардеен, где Простарая бы ей все прочитала. Но идти к Простарой она не отваживалась. К специалистам по Акютлюксу дорога теперь закрыта. Показать их она могла разве что Хильдебранту. При мысли о нем Фиона ухмыльнулась. «Кто высоко летает, тот низко падает», чего она ему от всей души желала. Ее подруга Элис из архива исследований была после того воскресного выступления охвачена восхищением, которое граничило с душевной болезнью, но это не отменяло факта, что его позиция в Совете была в опасности. Когда Фионе в понедельник после выступления позвонил Стефорд и поручил организовать розыск Фамальхиванина, она сразу поняла, что в планах Лукаса что-то пошло не так. Она раздумывала, стоит ли сохранить деликатную сдержанность, но так как привыкла решать дела сразу, то спросила напрямую и в этот раз. «Нет, Лукас Хильдебрандт не имеет никаких полномочий вести переговоры с Фамальхиванином», — сказал Стефорд. «То, что он сделал вчера, было своевольным их превышением. С самого начала я поручил дело вам, Фиона, и это поручение еще в силе. Я понимаю, что Хильдебрандт вмешался и буквально воспрепятствовал вашей работе. Я уже дал ему понять, что не одобряю такой подход». «А если бы у него случайно вышло?» — думала про себя Фиона. «Если бы Фамальхиванин не сбежал от него, и Лукас бы сегодня утром с большим фурором привел его к тебе в офис, тогда бы ты по-другому запела. Сыпал бы ему лепестки роз под ноги, выстрелил бы из пушки и повысил ему зарплату». Но вслух этого не сказала. Дело все равно было не Стефорде. Не было смысла хотеть ему угодить. Фиона будет искать Ашеда прежде всего ради себя. Ведь найти его — ее предназначение. То, что шеф неожиданно оказывает ей поддержку, можно воспринимать как непрямой намек судьбы, которая через него добавляет ей уверенности в себе, что, конечно, приятно, но совсем не обязательно. Нужно быть совсем слепой, чтобы не чувствовать своего предназначения. Фамальхиванин тоже это чувствует. Потому он ушел от Лукаса. Теперь он лишь ждет, когда она сможет с ним связаться. Фиона углубилась в работу, отложила записки из снов и провела понедельник в поиске рекомендаций и в звонках в детективные агентства. Дважды она отгоняла от своего стола Элис, которая пристраивалась рядом и пыталась ей рассказывать, как прекрасен был Лукас Хильдебрандт, когда говорил с медиантами. Фиона выбрала 3 самых многообещающих агентства и согласовала встречи. Во вторник обошла все. На работе ее почти не было, потому Элис она выгнала лишь раз. Сегодня она договорилась с одним из детективов. Конфиденциальность была гарантирована, детективные агентства не подчинялись закону об информации. Фиона могла быть спокойна. Наконец, все снова в ее руках. Кроме того, что именно сегодня — среда. Когда Фиона вернулась в офис и выгнала Элис, то снова разложила перед собой нечитаемые плоды своих снов. В голове назойливо крутилась мысль, что она все же могла бы зайти к Простарой. В конце концов, она пока не так уж и провинилась, во всяком случае, неявным образом. Ослушалась приказа матери, это так. Улетела на Марс против ее воли. Но мать сама, в свою очередь, ослушалась приказа Зюригала. Там, на Деймосе, после смерти Руддеш, Зюригал отчетливо говорил о бунте. Если бы он сам не был на данный момент мертв, у Простары могли бы быть большие неприятности. Фиона в последние дни обдумала, что же произошло в Лордене. Зюригал наверняка знал о Марсе, Фомальхиванине и ее полете. Потому пришел к Простарой и под прикрытием мицеляльной завесы приказал ей, чтобы та заставила свою ученицу убить Фомальхиванина. Однако Простарая вместо этого предупредила Фиону, чтобы она в это не впутывалась, хотела уберечь ее от неприятностей. В общем-то, Фиона должна быть ей благодарна. Стоило бы из приличия заглянуть к ней, поблагодарить за все, по крайней мере, попрощаться. Даже если бы последовали упреки, все-таки она ходила туда столько лет, неделю за неделей, на каждую мессу. Там осталась приличная часть ее жизни. Но Фиона боялась. Она не могла представить себе, как пережить взгляд матери. Пережить еще одно богослужение. Сразу же будет видно, что она бесконечно от этого отдалилась, что больше уже не верит насекомьему шуту, который стоит там на алтаре, и что она нашла кое-что получше. «Быть может, это бы слишком ранило Простарую», — думала Фиона. «Она рисковала ради меня и получит такую неблагодарность, если я и пойду попрощаться, то только чтобы успокоить свою совесть, не потому что могла бы ее этим как-либо обрадовать. Может, лучше будет оставить все как есть». Ее взгляд вновь скользнул по нацарапанным данным. На самом деле она надеялась, что ее сны будут касаться Фомальхиванина и дадут подсказку, как его найти. Вместо этого, кроме осинских знаков, она получила сплошную бессмыслицу. Теперь, когда у нее, наконец, была свободная минутка, она выбрала из бумажек те, на которых был хотя бы тиронский текст, и подключилась к сети. Отбросила в сторону слово «Тликс», что, очевидно, было лишь информационным шумом и совсем не частью имени Акютликса. Она бы и не записала этого, если бы ей не снилось две ночи подряд. Очень назойливо, будто капает сломанный кран. «Тликс, тликс, тликс». С этим было связано еще одно предложение, которого она совсем не понимала. Оно просто пришло на ум, когда она утром держала карандаш в руке. «Цирдах» тоже «стликс», но они этого не знают. «Цирдах» мог быть человеком, «тликс» — каким-то местом, но из этого все равно ничего не выходило. Сеть, конечно, таких слов не знала. Также здесь был трехбуквенный код и ряд цифр. Когда Фиона набрала их в браузере, сеть выдала ей статью из официального каталога звездных и межзвездных объектов Содружества Земли. Речь шла о звезде Йота Ауриге, о Йоте Возничего. Фиона не припоминала в связи с ней ничего примечательного. Однако это еще ничего не значило. Различными космическими местами она всегда интересовалась скорее с юридической точки зрения. А на Йоте Возничего, видимо, никто ни с кем не судился. Фиона отложила бумажку, на которой сегодня посреди ночи нацарапал настоящий крик в темноту. На Плутонелле опять все разрушили. Вместо этого она ввела еще одно число. Это было настоящее сокровище. Пароль доступа к здешней внутренней базе информации о сотрудниках. Несмотря на то, что Фиона также была сотрудницей совета, у нее не было полномочий копаться в базе, так что она быстро отменила запрос и отложила это дело на более удачный момент. Сейчас, в полдень, вокруг было слишком много людей. Как минимум, стоило ожидать, что сюда опять завалится сумасбродная Элис. Фиона не была бы в восторге, если бы в такой момент кто-то заглядывал ей через плечо. В ее руке оставалась еще одна бумажка с вразумительным тиронским предложением. На этот раз пугающе многозначным. «Снаружи, в космосе, начало уже положено». За ним следовало несколько букв и цифр, но уже в знакомом формате. Наверняка снова какая-то база совета. Фиона ввела их в локальной сети. Конечно, это был здешний каталог потенциальных планетарных систем. В нем оценивались космические объекты, которыми занимались передовые мировые команды исследователей. Увидев, на какую статью ведет ссылка, Фиона поняла, что это уже не случайность. Йота возничего. Фиона вздохнула. Если она правильно помнила, Фомальгаут был альфой южной рыбы. Хоть она и не носила в голове звездную карту, но в любом случае ей потребуется дикая фантазия, чтобы представить, как это можно соотнести. Она уже потянулась за следующей бумажкой, когда в дверь вломилась Элис. «Пойдем со мной», — зашипела она. «Пойдем, бегом, на обед, сейчас же!» Фиона заскрипела зубами. «У меня тут кое-какое... Пожалуйста, Фионочка, пойдем сейчас!» Фиона поняла, что ее стол полон бумажек, которые совсем не похожи на работу. Поняла она и то, что в последние 3 дня постоянно отшивает Элис. Друзей у нее было не так много, чтобы постоянно ее выгонять. Фиона спрятала бумажки и смиренно вышла за дверь. Только там она осознала, во что ее сейчас впутают. Риоакютликс. Но выхода не было, если она не хотела с Элис подраться. Конечно, Элис всегда нравился Лукас. Вид того, как ее идол бегает под падающей скоростной дорогой, явно лишил Элис последних остатков рассудка. Теперь ее деградация достигла такой планки, что она духовно оказалась на уровне 16-летнего подростка. Иначе Фиона не могла объяснить себе, что ей даст выслеживание в коридоре и выстраивание планов, как с великолепным Лукасом Хильдебрандтом столкнуться в столовой. В результате этого всего она, Фиона, адепт мистического посвящения, в последующие минуты была депортирована, сумасшедшей Элис, вниз, осчастливленная под носом, на который посмела быстро положить куриную ножку и немного салата, однако без хлеба и напитков, чтобы кто-нибудь тем временем не занял тот стол. После чего Элис подтолкнула ее к стулу, где ей было позволено сесть сбоку от змея Хильдебрандта. «Тут же свободно, да?» — убедилась Элис. «Конечно», — сказал Лукас, не поднимая глаз. Элис упала на стул. К счастью, у нее не было напитков, которые могли бы пролиться, или липкой еды, которая от ее трясущихся пальцев забрызгала бы одежду людям поблизости. Элис нервно вгрызлась в кусок сухого хлеба и бросила на Фиону умоляющий взгляд, который несложно было привести в слова. «Господи, Фионочка, быстро начни интеллигентный разговор о погоде!» Фиона ухмыльнулась. «А, погода! Спрошу его, понравилось ли ему торнадо у Стефорда», — подумала она в порыве злорадной ненависти. «Или не было ли вестей о сдутом ветром Фомальхиванине? Это разозлит его сильнее». С отвращением Фиона смотрела, как Лукас неспешно режет кусочек жаркого. В этот момент ее глаза зацепились за его тонкие пальцы. Она смотрела на мозаику покрасневшей кожи и засохшего синего геля и вдруг живо представила, как эти руки изо всех сил держат умирающего Зёрегала в том адском пекле, в ту ужасную минуту. Лукас наверняка знал, что дорога падает. Было ли ему страшно? Ну, Фиона решительно и от всей души желала ему изрядной порции ужаса. Она отвела глаза. «Жаль. Я могла подсунуть Элис ту стопку эссенских знаков. У нее была бы тема, у Лукаса возможность покичиться своим умом. А для меня хоть какая-то польза от этой дурацкой ситуации». Хмуро рассудила она и занялась своей курицей. Но вдруг осознала, что может все же кое-что предпринять. «Слушай, Элис, не знаешь, что такого особенного в Йоти Ауриге?» — произнесла Фиона, жуя. «Ты ведь вечно копаешься во всяких исследовательских отчетах. Наши корабли там не садились, да? Или я ошибаюсь?» «Не помню», — сказала Элис. «Но это не обязательно был корабль Совета. Насколько я знаю... Герданцы, возможно, это как-то связано с Тликс», — быстро перебила ее Фиона, пока Элис не запнулась и не помешала. «То есть я, к сожалению, не знаю, где точно это находится, но название звучит как Тликс. Тликс, да. Мне это ни о чем не говорит». «Разумеется. Фионе это тоже ни о чем не говорило. Она понятия не имела, какой вид объекта может из себя этот Ликс представлять. Корабль ли это, база, город или, быть может, святыня? Она не упрекала Элис за то, что у той нет информации. В конце концов, она и не хотела получить информацию от нее. Но за ее недогадливость Фиона бы Элис придушила. Понимаешь, я разбираюсь в юридических делах, но когда речь идет о первичном исследовании Вселенной, у меня нет соответствующего образования. Однако на этой йоте Ауриге должно быть что-то весьма примечательное. Либо с точки зрения астрофизики, либо... Фиона чувствовала, как вдохновение покидает ее. «Либо скульптурный», — договорила она. «Ну, возможно, это связано с религией», — добавила она сверху из усердия. «Астрофизика», — обрадовалась Элис. Наконец в ее мозгу соединилось то, что должно было соединиться. «Это ведь твоя специальность, Лукас», — выпалила она и повернулась к их тихому сотрапезнику. Затем замялась и вцепилась пальцами в свой бедный хлеб. «Ты что-то такое изучал? Не знаешь что-нибудь об эти... Йоте, Ауриге?» — поправила ее Фиона. Лукас медленно поднял голову. Фиона невольно заметила, что и сегодня он выглядит страшно уставшим. Но он улыбнулся. «По-моему, ничего примечательного там нет, Элис», — проронил он. «Обычная скучная звезда. Мне кажется, туда и правда собирались лететь какое-то время назад, но потом посчитали это неперспективным. С тех пор, очевидно, она все еще преследует тех, кто читает юридические документы». Элис подбасрастно захихикала, что Фиона расценила как подлое предательство. «Ты не любишь юристов?» Фиона сжала зубы. «Если начнутся шуточки о юристах, я ухожу», — решила она. «Я не говорил этого. Я их уважаю», — сказал Лукас, — «как и всех специалистов. Но ведь точной науке намного благороднее. Разве тебя не привлекает проведение настоящих исследований?» Лукас пожал плечами. «Я не слишком-то хороший астрофизик, хоть у меня и есть бумажка», — заверил он Элис с улыбкой. «Уже 10 лет я не решал ни одного уравнения. Если бы мне кто-то сейчас показал мою собственную дипломную работу, я бы наверняка и не понял, о чем мне идет речь. Ты преувеличиваешь. Совсем чуть-чуть. Признайся, Элис, что ты помнишь из школы?» Разговор свелся к Элис. Там и остался. Фиона с тихой яростью кусала свою курицу без хлеба, едва ли в полуметре от них и все же в демонстративной изоляции. Эти двое игнорировали ее. Отлично. Она хотя бы могла спокойно проклинать себя, потому что только что допустила грандиозную глупость. Лукас Хильдебранд был из тех, кто всегда должен найти идею. Фиона предполагала, что он начнет добывать из головы все возможное, лишь бы их поразить. Однако он, прежде всего, совсем не был дураком. Стоило подумать, что будь на йоте возничего что-то примечательное, что-то хоть немножко важное, о чем бы он знал, конечно, он ей об этом не сказал бы. Почему он должен делиться тайнами? Он оставит их себе и к своим сведениям добавит еще одно, что Фиона об этом знает. Почему, черт возьми, вместо курицы она не откусила себе язык? До нее донесся смех Элис, Фиона доела последний кусок, бросила вилку на поднос и встала. Слушать этого ей не хотелось. После обеда к ней снова ворвалась Элис. Фиона прослушала подробное описание того, как ее подруга еще и пила кофе со змеем Хильдебрандтом. Она зареклась, что не будет себя вести гадко с Элис, и придерживалась этого. Выпроводил ее в коридор совсем незаметно, по-дружески и мило. Теперь, когда Элис выговорилась, можно было надеяться хоть на минуту покоя. Фиона распечатала о йоте возничего все, что смогла найти. Астрофизические данные ей не о многом говорили. Однако Хильдебрандт был прав, туда готовили экспедицию, но в последний момент отменили. Фиона как раз рассудила, что, возможно, сейчас самое время использовать пароль доступа и поискать в закрытой базе людей, которые могли иметь к этому отношение, когда раздался стук. «Это уже не Элис, Элис никогда не стучит». Фиона обернулась и чуть не упала со стула. «Лукас Хильдебрандт», — проскользнул в ее офис. Вероятно, впервые в жизни он переступил этот порог, огляделся и осторожно закрыл за собой дверь. «Не делай так, Фиона. «Так нельзя выкрикивать посреди столовой!» — обрушился он на нее без предисловий. «Йота Аурига еще ладно, это обычное земное название, а в Совете все занимаются космосом. Но никогда не произноси слово «тликс»!» Фиона уставилась на него. Он так вывел ее из себя, что она не могла найти ни одного интеллигентного слова. Лукас снова осмотрелся. Его рука потянулась к дверям. Вероятно, он раздумывал, не стоит ли дверь еще и запереть. Но, в конце концов, не сделал этого и направился к Фионе. Фиона же потянулась к столу. Но не было смысла пытаться спрятать бумажки в укрытие. Не выйдет ни быстро, ни незаметно. Они были просто повсюду. «Ты носишь эссенские символы на шее», — продолжал Лукас. «Не знаю, как часто ты встречаешься с эссенами, но ты вполне могла бы подумать о том, чтобы просто пойти и спросить у них. В нашем городе есть чайные, магазинчики с амулетами, различные их учреждения и молельни. Множество прекрасных дружелюбных мест», — он усмехнулся. «Ты не знаешь их языка. Наверное, даже не понимаешь, что они не такие же люди, как мы. Они абсолютно все верующие. В них это сидит невероятно глубоко. Ты можешь подумать, ага, этот выглядит разумным. Этот вроде не предвзят. У этого спрошу, он меня не сдаст. Но как только ты начнешь вести речи от Ликс, он тут же настучит церковной полиции. Или и правда немного задумается, и тогда кто-то настучит на него. За такое положена смерть без помилования». Фиона растерянно моргала. Ей казалось невероятным, что сюда вот так просто вломился Лукас Хильдебрандт, именно он, и ведет такие пламенные речи. «Но я ведь я ничего не делаю», — выдавила она. Лукас осекся, провел рукой по волосам. «Прости», — холодно сказал он. «Конечно, это не мое дело. К тому же абсурдно было ожидать, что ты будешь выслушивать мои советы. С другой стороны, я предполагаю, что ты заговорила об этом специально, чтобы выбить из меня информацию. Так что теперь слушай». Его ледяной голос чуть не оглушил ее. «На Эссе нет цивилизации в привычном нам смысле слова. Возможно, на вид похоже. Города, ракеты, технологии — настоящая идиллия. Но ты не можешь даже представить, на что способен их религиозный фанатизм. Я видел собственными глазами, как священники заживо сожгли несколько эссиан и одного нашего человека из посольства из-за оригианской ереси». Фиона уставилась на него, просто смотрела. Когда до нее начало доходить, ее руки задрожали, затем колени, после губы. «Но 26 век», — выдавила она, — «В наше время на Эссе нет никакого нашего времени», — отрезал Лукас. «Там уже несколько тысяч лет царит Средневековье». «Почему вы ничего не сделали?» — взорвалась Фиона. «Вы спокойно дали ему умереть». Лукас сунул руки в карманы и окинул ее язвительным взглядом. «Смотри-ка, ты начинаешь различать убитого землянина и убитых эссен. Это второе отрезвление. Первое уже позади, ты сняла эссенские амулеты. Как ты мог смотреть на это?» «Из чистой трусости и цинизма», — заверил ее Лукас. Брайан повел себя совершенно безответственно. Он был парнем моего возраста, специалист, эссеист, так что прекрасно знал, как устроено их общество. Но он как раз смотреть не смог. Если бы он критиковал церковь с кем-то наедине, посол бы его из беды вытащил. Однако он при массовой казни Ауригиан решил прямо в святыне обратиться к верующим. Говорил он сплошь логичные и очевидные вещи. Например, что никто с точностью не доказал, был ли Акютликс только один и был ли он богом, что гипотетическая планета Тликс должна быть исследована, что свобода — основа всего, и что стоит, черт возьми, одуматься и не отрицать право на личное мнение. Лукас ухмыльнулся. «Они не сжигают людей сразу полностью», — добавил он. «Начинают с конечностей. Но будь спокойна. Мы передали ему яд». «Как ты мог смотреть?» — беспомощно сказала Фиона. «Ты повторяешься», — предупредил ее Лукас. «Я сам несогласованное ораторство на эссенских обрядах опробовал еще на земле, поэтому знал, что такой напрасный жест никому не поможет. Если хочешь что-то изменить, перестреляй всех эссен. Иначе ничего не остается, кроме как сжать зубы и смотреть. И идти на огромные компромиссы. Не с ними, конечно, потому что у них своя правда, и ничего другого они принимать не станут, а со своим представлением о морали. Лукас вздохнул и шагнул к дверям. «Ну что же, это все, что я хотел сказать. Лукас...» Он замер, держа руку на дверной ручке. «Спасибо, что пытаешься меня предупредить. Я понимаю, что тебе вообще не стоило беспокоиться, неуклюже выдавила Фиона. Лукас, но мне правда нужно выяснить...» Теперь он к ней повернулся. «Так я ни в чем тебя не убедил», — иронично констатировал он. «Наоборот», — отрезала она. «Я уже почти решилась пойти сегодня вечером поспрашивать в Лордейне». Фиона замялась. Делиться именно с ним она не хотела, так как существовала опасность нечаянно сказать лишнее. Но раз она уже зашла так далеко, было бы жалко потерять такую возможность. Боже, он сам к ней пришел. На лице не было этого мерзкого саркастического выражения, которое бывало обычно. Над своими заметками Фиона ломала голову уже 3 дня и ни к чему не пришла. Если не спросить его сейчас, разве она когда-либо еще осмелится? И разве осмелится когда-либо пойти к Простарой после всего, что Лукас сейчас сказал? «У меня тут несколько предложений и эссенских знаков», — сказала Фиона. «Я не могу их прочитать, но с этой ауригианской ересью это точно связано». Лукас шагнул к ней. Фиона поборола инстинкт, который велел ей броситься на стол и запихать бумажки под блузку. Вместо этого она даже отодвинулась и уступила ему место. Он наклонился над столом и быстро разгреб ее сокровища. Раскидал их по кучкам, как крупье, раздающие карты. Сюда цифры, туда предложения, к себе символы. «Что, разрушили на Платонелле ускоритель?» — рассмеялся Лукас, откладывая бумажку. «У них как раз должно было быть голосование». Над упоминанием о Цердехе он задержался, но затем и эту бумажку молча отложил. Когда Лукас успешно избавился от всего, что было не на Эссене, наступил следующий раунд молниеносных перемещений и переворачиваний, после которого осталось 3 разных столбика и 1 листок отдельно. Фиона ждала, что теперь последует либо показное размышление до раздумывания, либо напыщенная речь, и, конечно же, обсуждение, что он получит, если соизволит сделать для нее перевод. Но Лукас не стал терять ни минуты, молча потянулся к органайзеру за бумагой, взял лучшую Фионину ручку и принялся писать. На чистом листе быстро появлялись записи. Сначала идеально закругленный знак, затем 2 опрятные строчки перевода, после чего номер. У него была целая система. Фиона подперла подбородок и смотрела. Может, она его и не любила, но зрелище, как его ручка летит по бумаге и высекает сложные каллиграфические линии, было достойно восхищения. Определенную меру ловкости и знаний она не могла отрицать и при большом желании. Над 2-й кучкой он постоянно задумывался и спрашивал, не должна ли быть тут скорее ровная линия, или же дугообразная, или все-таки пересекающая, а может и не спадающая. Фиона каждый раз его заверяла, что не имеет ни малейшего понятия, на что Лукас ухмылялся, писал 2-3 версии слова и ставил рядом вопросительный знак. 3-ю кучку он разобрал быстро. «Даже так? Ну, держите меня», — бормотал он. Лукас обильно исписал 3 страницы, отбросил ручку и выпрямился. «Первое — это легко. Плать по умирающему кораблю», — сказал он. «Все они верят, что космические корабли живые, что это существа выше человека. Когда в космосе происходит катастрофа, они устраивают мессу. Молятся не за экипаж, а именно за корабль. Говорят, это огромное погребальное торжество, однако я никогда его не видел. Их корабли так идеальны, что уже долгие годы не происходит аварий. Я сэкономил тебе 10 часов хлопотной расшифровки, так как знаю все это наизусть. Но ты смогла бы найти это в библиотеке кафедры эссеистики. Это не опасно». «То есть это ауригианская ересь?» — начала Фиона. «Это 2-я кучка». Лукас положил перед ней бумагу с вопросительными знаками. «Церковь этого не поддерживает. Они поставили условие, что на Тиронском не должно быть опубликовано ни одного перевода аурегианских свитков, так что официально никто их не переводил. Не существует ни одной кодифицированной версии имен собственных. Я перевел их с помощью транскрипции «перегласовок», так как есть. Но раз ты сама не знаешь, как эти каракули должны выглядеть, ты получишь лишь приблизительные наборы букв, которые могут обозначать бог знает какой инопланетный звук, издаваемый бог знает какой насекомообразной тварью, при помощи трения усиками или битья по панцирю. Другими словами, ерунда. Он оперся о ее стол и устремил взгляд в некую точку над ее головой. Речь о том, что давным-давно некий Акаринто и его друзья, примерно именуемые, скажем, с генами, сбежали из Империи Н на планету Тликс, так как владели тайной бессмертия, а с остальными ею делиться не хотели. Часть их начала строить телепорты, собирать что-то там, наверное, какие-то драгоценные камни, и вмешиваться в жизнь на ближайших планетах. Особенно отличился сам Акаринто с Тликс, или же Акю Тликс, который срежиссировал грандиозный культ личности. Остальные насекомые башки, согласно ауриганской ереси, отчасти староваты, отчасти слишком уж мудры, потому торчат дома, погруженные в медитации. Но сама мысль о том, что их несколько, невероятно возмущает Осинскую церковь. Лукас сунул руки в карманы. «Нам на Земле до какой-то там палеоастрономической теории особо дела нет. Если бы нашлись доказательства, мы бы пожали плечами и сказали, ну и что? Очередные пришельцы, еще и такие, которым ничего продать нельзя, и к чему они нам? Но для Эссиан это огромная теологическая проблема. Известно, что Тликс должна быть планетой Йоты Возничего, что слишком конкретно. Даже опасно. Эссиане избегают этого места и не допускают, чтобы туда летали земляне». Лукас повернулся обратно к столу и снова посмотрел на бумагу. Затем ткнул острием ручки в слова «Гейцюрдхэхэрт ушел на Хиваиф». «Это вполне может быть. Например, Герцедахорт или этот твой Цирдах. А может и нет. С именами никогда не знаешь. Однако Хиваиф — это, конечно, Фонмахива». Фиона резко подняла глаза. Лукас пожал плечами и отбросил ручку. «Чему ты удивляешься? Стефорд упрекает меня, что эссиане узнали о Фальмахиве от меня. От меня? Это было бы весьма лестно. Однако они, конечно же, давно о ней знают и избегают ее по религиозным причинам, как и множество других мест во Вселенной. Учитывая, где у них прекрасные корабли, за тысячи лет они могли добраться куда дальше, чем до той же Герды». Лукас задумался. То, что земная экспедиция на Йоту Возничего была отменена, это именно их работа. Вся информация открыта, так что они без проблем прикидывают, когда пора вмешаться. Господи, постройку этого дурацкого ускорителя сорвали уже 6-й раз. Стоит ожидать, что и земным связям с Фальмахивой они попытаются помешать. Им хорошо известно, что аргелуйские знания могут слегка нейтрализовать огромное влияние, которое они имеют на Земле. Потому для нас безумно важно договориться с Фальмахиванином и срочно лететь на Фальмахиву. Ты ужасный параноик. Лукс отвернулся. Жаль, что ты нет. Фиона посмотрела на бумагу. Там было ровно то, что он только что рассказал ей от Ликс, однако выраженное намного более витиевато. «Хоть я это и написал, Фиона, — заговорил Лукас, — но разумная мера конспирации состоит в том, чтобы выучить это наизусть. Сжечь над унитазом и пепел смыть. Можешь также разорвать на кусочки и съесть. Ты немного преувеличиваешь, разве нет?» «Немного», — допустил он без улыбки. «Но точно абсолютно недопустимо пытаться вот так, в таком виде, распространить это среди эссиан, которым ты доверяешь не на 100%. То есть всем. Как ты вообще к этому пришла? Кто-то из них тебе подсказал? Подсунул?» Фиона закусила губу. Это, конечно, был не случайный вопрос, хоть так и прозвучал. Лукас, несомненно, хотел его задать все это время, но подходящий момент и контекст тщательно выбирал. И это был отличный ход. Если бы вопрос прозвучал с самого начала, Фиона категорично настаивала бы на том, что не собирается раскрывать свой источник информации, после чего последовала бы долгая вражеская перепалка об условиях и битва за каждую буковку. Зато теперь, когда он сам, без залогов и претензий, предоставил ей часть информации, Фиона не могла отказать в ответе. Она вдохнула. «Никто мне ничего не давал. Мне это приснилось». Лукас лишь приподнял брови. Фиону охватила паника. Господи, она ведь сказала ему правду, правду, а он ей не верит. «Сон, ночью», — поспешно объясняла она. «У меня так бывает. Вдруг что-то появляется перед глазами, и я должна записать, пока полностью не проснусь». Она быстро потянулась к кучке бумажек с цифрами. «Вот, бессмыслица какая-то, но сеть выдала мне из всего каталога Йоту Ауриге. А вот...» Из другого каталога то же самое. При этом я вообще не знала, что эти цифры значат, когда писала их. Увидев скептичное выражение лица Лукаса, Фиона поддалась отчаянию. Боже, все, что я когда-либо знала о Фамальхиванине, я выяснила именно так. Начиная с его имени и происхождения, заканчивая алфавитным списком способностей. Фиона осеклась, она вдруг с ужасом осознала, что Лукас ее ни к чему не принуждал. Не сказал ни слова. Она выложила ему абсолютно все. Как ее могло постичь такое затмение мозга? Она могла надорваться, чтобы впихнуть в него свою тайну, и лишь для того, чтобы стереть с его лица это невыносимо презрительное выражение. «Ну, смейся, смейся», — злобно заворчала она. «Отвали, Хильдебрандт. Мне все равно». «Я не смеюсь», — сказал он. «Если бы я удивлялся каждой мелочи, которая противоречит здравому смыслу, то в течение последней недели совсем бы спятил. Я нашел комфортный подход. Абсолютно ничему не удивляться». Лукас сунул руку в карман и положил на стол три платиновых колечка. «Это попало мне в руки позавчера. Вообще-то они мои, но 15 лет их прятала у себя одна знакомая. Я думал, что переплавлю их, но у меня не было времени зайти в ювелирный». Он разложил колечки на последнем из листочков Фионы, на том, который оставил в стороне и перевод которому не написал. Там были те же знаки. «Ну, это ведь... это ритуальные колечки, которые осяне носят вживленными по всему телу. Осяне — это банда мазохистов. Я нет», — сухо прервал ее Лукас. «Если о знаках, то это цитата из текста Мессы, а по случайности и мое эссенское имя, что ведет меня к заключению, что та третья бумага для меня». Он потянулся за последним листом своего перевода. Фиона подскочила со стула. «Только попробуй забрать!» — завизжала она. Лукас прожег ее презрительным взглядом. «Я не стану забирать, Фионочка. От чтения информации не исчезнет. Мы спокойно можем ее разделить». «Только попробуй что-либо переписать», — пригрозила Фиона. «Нет нужды», — заверил ее Лукас. «Я уже запомнил и собираюсь тщательно проверить. Если эта информация поступает тебе во сне, то это источник, который не находится под твоим контролем. На его достоверность нельзя полагаться. Я готов верить, что это работает, пока оно никому не помешает. Но люди с психотронными способностями таким образом могут тебе что-нибудь внушить». Фиона не слушала, она не могла оторвать взгляда от бумаги в его руке. «Положи», — зашипела она. «Я от тебя предупреждаю, Хильдебрандт. Если там есть упоминание, как найти Фамальхиванина...» Лукас ухмыльнулся, брезгливо взял кусок бумаги за уголок и опустил ее на стол. «Фамальхиванина? Невозможно найти. Мы можем лишь ждать, когда он сам найдется». «Можешь отозвать своих детективов, Фионочка, так как ты лишь зря тратишь деньги совета. Я кое-что скажу тебе. Там, на Деймосе, мы стояли в коридоре перед рестораном. Ты прошла в 30 сантиметрах от его руки и не заметила. Если судить по тому, что мне известно, он может сейчас спокойно сидеть, он там, в углу, под вешалкой для верхней одежды, и смотреть на нас». Фиона раскрыла рот и бросила испуганный взгляд на вешалку. «Без паники. Просто пример», — иронично сказал Лукас. «Не представляю, что ему тут делать. А почему бы ему тут не быть? То, как ты нахально украл его у меня, еще не значит, я его не крал», — поправил ее Лукас. «Если ты не заметила, фамальхиванин, это не вещь, которую можно украсть. Это человек. И его свободная воля в меру неплохо работает. В твоих снах не будет ничего, что поможет тебе его найти. Никогда. И он тебе не покажется, потому что он сам свободно решил уже на Деймосе, что не хочет уходить с тобой». Фиона задрожала от гнева. «Откуда ты знаешь, что он не передумал? Он хоть и ушел с тобой, но едва узнал тебя ближе, тут же исчез. Я знаю, что он придет ко мне. У меня есть знак, доказательство, что он выбрал меня». Фиона запустила руку под блузку и достала на свет фамальхивский амулет, который под ней прятала. Он ослепительно заблестел при свете ламп. «Великолепно!» Лукас смотрел, не веря своим глазам. Затем прижал ладонь к сердцу. «Ах, настоящая фамальхивская реликвия! Я правильно понимаю?» — учтиво зашептал он. «Но это совсем другое дело». Фиона захлебывалась торжеством. Секунд пять, пока до нее не дошло, будто горсть снега за шиворот ее охладил язвительный свет в глазах Лукаса. А тот тут же взорвался смехом. «Рё Акютликс!» — выдавил он. «Я понял. В какой дыре исчезли твои старые осинские амулеты?» Лукас смеялся так, что почти задыхался. Он не мог остановиться. «Боже мой, смена декораций!» Из его глаз текли слезы. «Господи, Фиона, пощади меня. Спрячь обратно. Ты в тысячу раз сильнее, чем я предполагал. Не мажешь ли ты ауру маслом?» Фиона покраснела. В этот миг она ненавидела его так сильно, что прямо тут бы выцарапала ему глаза. Если бы могла пошевельнуться, звук его смеха полностью ее парализовал. «Убирайся», — пробормотала она. «Убирайся!» — завизжала изо всех сил. Лукас без возражений направился к дверям. Он все еще смеялся, но, отведя глаза от Фионы, ее сокровищ уже овладел собой настолько, чтобы снова говорить связно. Вытер слезы и еще раз обернулся. «Прости, старого скептика, я ничего не могу поделать». Он развел руками и вздохнул, однако это не звучало как раскаяние. «У меня сильная аллергия на магические предметы. Сыпь, астма, волосы дыбом встали на козел!» — вскрикнула Фиона. Лукас снова прыснул со смеху и, шатаясь, вышел за дверь. Лишь подойдя к своему офису, Лукас немного успокоился. Вот так ситуация. Веселье в нем угасло, будто последние пузырьки в бокале шампанского, отголосок бурного наводнения. Ему было жаль Фиону, но не очень. Ей можно даже позавидовать. Ее мир был намного проще. Когда Лукас пришел к ней, то совершенно искренне хотел поделиться всей своей информацией. К этому его привело все то же — невольное стремление обеспечить продолжение чему-то своему. Ему представлялось не так много ситуаций, в которых Фиона или кто угодно была бы готова выслушать его теории и воспринять всерьез. Иногда их не воспринимал всерьез даже он сам. Все из-за страха, копившегося в нем годами, и дел, в которых он из-за ограниченности своего времени уже ничего существенного предпринять не сможет. Йота возничего, вы только подумайте. Легенда о шайке насекомых полубогов никого на Земле не интересует. Однако подобные дела никогда не имеют значения сами по себе. Всегда важно только то, какой вес им придает общество. Даже магические амулеты могли бы обрести неподдельную силу, если бы за ними стояла медийная магия. Было бы разумно потом идти и кричать, что это противоречит здравому смыслу. Лукас вздохнул. Нет, он не должен был смеяться над Фионой. Ничего смешного. Скорее, грустно. Слишком легко Лукас мог представить, как кто-то вроде нее с блеском в глазах и с уверенностью в святой истине стоит рядом со священниками, казнящими Брайана Колдуэлла. Фионе Лукас привел цензурированную версию, прилизанную, краткую, без эмоций. Он не стал рассказывать ей, что Брайан был его хорошим другом. Лучшим, какой только мог быть в Пертунском посольстве. Также ей не стоило знать, что человек, который на Эссе пытается осужденному передать контрабанды и средства для быстрой смерти, сам рискует подвергнуться казни того же рода, что было запланировано, и уже не имея надежды получить такую посылку для себя. И уж точно Лукас не собирался упоминать, что с этим он к начальнику пришел сам и добровольно предложил сделать это. Но он помнил. Охрана щедро подкуплена, организация этого затмения внимания была на самом деле самым рискованным моментом, но все же стоит и дальше действовать незаметно. Лукас входит в узкую келью, двери должны оставаться открытыми. Брайан выглядит ужасно. За неполную декаду, проведенную здесь, он невероятно ослаб и постарел. На полуголом теле нет ни одного видимого повреждения, если не считать сгорбленных плеч и нехватки жизненного оптимизма. О боли он, очевидно, пока только размышляет, зато постоянно. «Луз», — выдыхает он, — «сказали, что завтра». Звонят в дверь каждый час. «Как обстоят дела? Вы что-нибудь сделали?» Его голос вибрирует на границе с паникой. «Да, я скажу тебе. Но сначала кое-что на всякий случай. Быстро», — говорит тихо Луз. Яд в маленькой пластмассовой капсуле. Лукас на мгновение сжимает ледяную руку Брайана и оставляет капсулу в его ладони. «Прилепи это на внутреннюю сторону зубов, чтобы ты мог раскусить ее и с завязанными руками, если станет совсем плохо». В глазах Брайана появляется недоверчивый ужас. «Господи, вы меня не вытащите!» — выдыхает он. «Мы пытаемся», — говорит Лукас. «Но собор уже принял решение, и пока не похоже, что его можно обойти». «Пытаетесь». Брайан почти не способен говорить. Зубы у него стучат. И вдруг из его глаз брызгают слезы. Он падает на колени и хватает Лукаса за ноги. «Не оставляйте меня здесь, прошу, пожалуйста. Сделай что-нибудь. Пусть меня освободят». Лукас понятия не имеет, что делать. Брайан стоит на коленях на земле, судорожно трясется и почти задыхается от диких всхлипов. Лукас наклоняется и берет его за плечи. Но против такого потока слез чувствует себя абсолютно бессильным. Брайан вдруг отчаянно цепляется за его шею, держит, будто хочет спрятаться под рубашку, будто хочет любой ценой вытрясти из него хоть капельку надежды. Лукас стискивает зубы. Все в нем сжимается от сочувствия. Но в то же время он ощущает, как взгляды двух эссенских стражников впиваются в его спину. Чувствует их безграничное презрение и краснеет до корней волос. «Возьми себя в руки», — тихо произносит он. «Брайан, боже, ты тут не только сам за себя. По тебе будут судить всю землю. Ты не имеешь права сдаваться». Брайан отстраняется. «Тебе легко болтать», — шипит он с ненавистью. «Ты-то не по уши в дерьме». Нет смысла объяснять ему, что он сам виноват. «Если вскроется, что я принес сюда, то я тоже в нем окажусь», — заверяет его Лукас. «Послушай, у нас нет времени. Постарайся меня не перебивать». Брайан вдыхает, но воздерживается от дальнейших жалоб. «Завтра утром тебя будут спрашивать», — начинает Лукас. Сомневается. «Начальник добился, чтобы все сделали в форме Божьего суда. Тебе дадут слово. Это твой единственный шанс. Ты должен сказать, что ты невиновен, что ты ошибался. Ну, все такое, ты сам знаешь. А затем самое главное — подчеркнуть, что ты слышишь голос Акютликса, который тебя прощает. Сосредоточься, Брайан. Знаешь эту формулу? Всю? Наизусть?» «Конечно», — говорит Брайан. Затем вытирает слезы, он выглядит так, будто в его голове ничего не укладывается. «Но это ведь хорошая новость», — осторожно допускает он. «Я правильно понимаю, Луз, если я продекламирую им парочку дурацких стихов, они меня просто отпустят?» «Да», — кивает Луз. У Брайана начинают светиться глаза. «Так это здорово! Вы смогли? Так почему ты, черт возьми, прямо не скажешь, что дело только в моем заявлении? Пугаешь меня тут как будто... что? Непонятно что». Лукас молчит. Брайан немного притихает и понижает голос. Или тут есть какой-то подвох? Если они готовы меня отпустить, когда я все подтвержу, то в чем дело? Его взгляд соскальзывает на сжатый кулак, в котором скрывается капсула с ядом. Зачем вы вообще? Почему мне? Лукас отводит глаза. «Я смотрел в архивах, Брайан», — говорит он. «Ты не первый, кто попал тут в передрягу. Были такие, кто не смог этого сказать». Брайан качает головой. «Клоуны! Я не какой-нибудь чокнутый Джордано Бруно, чтобы сдохнуть здесь за правду и идеалы. Я уже все обдумал. Я сделал жуткую глупость. Я все подтвержу или опровергну этим слоникам все, что пожелают. И подпишу, если только не собственной кровью. Конечно». «Ты справишься», — говорит Лукас. «И положи ее в рот, Брайан. На всякий случай. Для моего спокойствия прошу тебя. Все равно придется принести ее обратно, чтобы тут не нашли. Утром ты уже не будешь есть. Прилепи сейчас». Смерть Брайана была ужасна. Образ его мечущегося тела, привязанного к алтарю и горящего от кончиков пальцев, будил Лукаса неделями. Безумный крик звучал в его ушах даже днем. Но это было не самое страшное, совсем нет. Это было другое воспоминание, эхо того же голоса перед этим, которое пронизывало его до мозга костей не просто неделями, а годами. Брайан говорил медленно, громко, без дрожи в голосе. Звучные стихи разносились под сводом святыни. «Я признаю свою вину перед лицом Акютликса. Его голос молвит, что смерти заслуживаю. Положите меня на алтарь, спалите мое тело до пепла». Лукас знал, что так будет. Знал с того момента, когда просматривал в архиве базу данных людей, осужденных Хессенским собором. Обычно она была недоступна и по веским причинам. Но начальник, учитывая обстоятельства, наделил Лукаса особыми полномочиями. Брайану он не сказал при разговоре в келье о смерти, но ему не удалось найти ни одной записи о том, что на этом так называемом «божьем суде» кто-то хоть раз выиграл. Брайан умер спустя несколько минут страдания от мгновенного действия яда, что если они посчитали инфарктом. Никто не убеждал их в обратном. Верховный жрец наверняка подозревал, в чем дело, но расследование было скорее вопросом политической воли, а ее было недостаточно. Что не прошло бы даром эссенам, землянам сходило с рук и благословлялось тихим согласием, ведь межпланетный конфликт никому не был на руку. В конце концов, казнь состоялась, а ересь наказана. Тело Брайана сгорело. Посол подтвердил версию об остановке сердца и родителям Брайана. Они были людьми из современных взглядов. Тело, конечно же, не потребовали, а в итоге не захотели получить и пепел. Однако Брайан капсулу раскусывать не хотел. Она лишь случайно скользнула меж челюстей, пока он кричал и сжимал зубы. Он бы выплюнул яд, если бы мог, и насладился бы процессом до самого конца, потому что всем сердцем желал умереть на алтаре смертью Ларда Кавара. Это был факт, в котором Лукас совершенно не сомневался.